Матерь Агни-йоги. Свои мысленные накопления, во всяком случае за данное воплощение, следует пересмотреть заново, чтобы отделить добрые семена от плохих. Именно семенем будущих всходов является каждая мысль. Во имя будущего надо позаботиться о мыслях. Рожденная мысль пульсирует в пространстве, набирает в нем силу и растет. Этот незримый рост мысли можно легко наблюдать, если отметить, что всякий раз возвращающаяся в сознание мысль возвращается более сильной, упорной, настойчивой и обогащенной новыми элементами. Этому можно порадоваться, ибо мысли благие, созидательные, расширяющие сознание, обогащают его новыми нахождениями. Светочи знания разгораются этим путем. Также растут и гиганты зла. Мысль требует очень осмотрительного отношения. Скажите тем, кто хочет быть с нами, чтобы соблюли мысль. Таков завет Учителя Света.